9. Зал Пекина столь высок, что напоминает храм, срочно переоборудованный в ресторан. Лишь установили столы и бросили на мозаичный пол официантов. Фрески на стенах и потолке до сих пор изображают сцены из китайско-советской басенной дружбы, хотя стороны давно уже сделались враждующими, и советские товарищи только что старательно поливали китайских товарищей из огнеметов в окрестностях Амурского острова Даманского. А китайские товарищи обстреливали туши советских из полевых минометов «Катюша», сработанных в Союзе Советских и проданных в Поднебесную Республику в обмен на вагоны с рисом. Построенная во времена пылкой дружбы двух народов, во времена песни «Сталин и Мао слушают нас, Москва-Пекин, Москва-Пекин», гостиница полупуста. Расчетливый хозяин запустил бы в нее бактриан, парфян и прочих грузин, приезжающих на рынки Москвы. Но гипертрофированное уважение к себе не позволяет властям быть хорошими хозяевами. В гостинице вяло живут лишь достойные партийные командированные из советской провинции. Но ни единого китайца. На фресках же пухлый блондин русский и оливково-лицый китаец-сицилиец обняли друг друга ласково, как ПД, и глядят с потолка в тарелки обедающих. Генрих Вениаминович Сабгир, усатый, с широким ярким галстуком, по случаю обеда галстук полуразвязан, привстал и машет юноше рукой. Наш герой, оробев от величия храма, остановился у входа. Широкие арки ведут из первого зала в другие залы. В каждую арку свободно пройдет не только приземистый автомобиль, но даже высокий и гордый конный экипаж. Герой шагает на ориентир руки старшего поэта и довольно скоро прибывает к белоскатерной поверхности стола. Рядом с шерстистыми руками Сабгира на ней покоятся голые локти и руки девушки. «День добрый, Эдуард. Присаживайтесь. Познакомьтесь, это Надя». Надя, лет 30, брюнетка, протягивает худую руку. «Степан Васильевич, пожалуйста, прибор для молодого человека». Седой официант с важной физиономией, обладатель имени-отчества, аккуратно подходящих к его профессии, вручает ему книгу-меню. «Мы уже начали без вас, Эдуард. Что вы хотите заказать? Разумеется, я вас приглашаю, вы мой гость». Гость не был в ресторане больше года, а в китайском ресторане сидит первый раз в жизни. Толстый в коже фолиант меню дрожит в руках бедняка, и буквы прыгают у него перед глазами. Утка по-пекински, акульи плавники. Ему стыдно признаться, что он никогда не пробовал китайской пищи. Лжескромность, унаследованная от мамочки, жены советского офицера. «Хотите, я закажу для вас?» Упитанный, порозовевший от Мао Цзэдуновки Генрих Сабгир, только что переступивший через порог сорокалетия в пятый десяток жизни, понимает проблему юноши. Он не всегда был хорошо питающимся, загорелым автором популярных детских книжек. Большую часть жизни он проходил в таких же богемно-разночинных бедняках, как его гость. Правда, Генрих был избавлен от одного испытания — быть провинциалом в столице. Ему не пришлось приезжать в Москву. Он здесь родился. Смущаясь, длинноволосый в русской рубашке называет акульи плавники и молодой бамбук. Сабгир устанавливает равновесие в диете гостя, обязав Степана Васильевича принести маринованных мясо-свинин. «В Пекине лучшая китайская еда, какую возможно найти в Союзе, Эдуард. Персонал гостиницы свалил на родину во время конфликта, но повара предпочли остаться». «А где они добывают настоящие акульи плавники?» «Черт его знает». Сабгир, очевидно, никогда не пытавшийся рассмотреть жизнь китайского ресторана под таким снабженческим углом зрения, задумывается. Они поглощают по рюмке китайской водки, и Надя уходит в туалет. сопровождаемая Степаном Васильевичем, вызвавшимся показать ей дорогу. «У него можно купить американские сигареты. Я знаю старого жулика уже лет 10». Генрих любовно провожает взглядом плотное туловище официанта и блюдечко лысины над ним. «А Надю?» Лимонову известно афишируемое и самим Сабгиром пристрастие к женщинам всех возрастов. Поэт, очевидно, считает Сабгир обязан быть Дон Жуаном или казаться таковым. «О, Надю! Второй месяц!» «Хороший все-таки мужик Сабгир», — думает Эд. «Вот в этой застольной позе Сабгир напоминает Аполлинера. Вообще сабгировская физиономия годится на медаль. Восточно-сатрапистое что-то в нем есть. Массивная щекастость. Еще сабгировская физиономия заставляет вспомнить Наполеошу Бонапарте. Носом и щелью, прорезанным малогубым ртом. Сабгир Караим, сын загадочного крымского племени. Караимы исповедуют иудейство. Но во время Второй мировой войны немцы, занявшие Крым, караимов к евреям не относили. Говорят, какой-то караимский мудрец доказал немецкому коменданту Крыма, что караимы не евреи, и потому якобы их оставили в покое. Вы знаете, Надюша, как началась наша дружба с этим молодым человеком? Сабгир проглатывает рюмку Мао Цзэдуновки. Он буквально изнасиловал меня собой. Его привез ко мне однажды Олейников, ну, вы знаете, смагист. Его и еще каких-то ребят. Мы выпили, почитали стихи, выпили еще. Наконец, они мне все надоели. Со мной бывает такое, когда мне вдруг все надоедают. Я тогда становлюсь капризным. Сабгир хулигански улыбается, соорудив выражение лица, расшифровывающееся как «Да, я вот такой, берите меня таким, какой есть, или не берите вовсе». Так вот, я попросил компанию уйти. Сказал им, что устал, и мне нужно выбираться из дому по делу. Все они в меру обиделись и ушли, даже Олейников. Но он... Сабгир перстом указывает на виновного. Не ушел. Я сказал, с вами поеду, Генрих. Вы знаете, что мы с Эдуардом Вениаминовичем тезки по отцам? А почему вы выкаете друг другу? Девушка насмешливо наблюдает за поэтами. Может быть, они кажутся Наде детьми? А вот это невозможно объяснить. Нечто неуловимое в отношениях. Олейников моложе Эдуарда, но с Олейниковым мы на «ты». Так как же он вас изнасиловал, Генрих? Я освежился, умылся и вышел. Он со мной. На проспекте Мира, у стоянки такси, я сказал ему «До свидания, Эдуард». «Можно я поеду с вами, Генрих?» «Нет!» — воскликнул я, открыл дверь и влез в такси. Я был поддатый. Молодой поэт сконфуженно прячет рот в крахмальную пекиновскую салфетку. Он обошел такси, открыл другую дверь и сел рядом со мной. «Я поеду с вами, Генрих!» «Оставьте меня нахуй в покое, молодой человек! Я еду по личным делам, я еду к женщине!» Закричал я, вылез, пошел к следующему такси и влез в него. «И он пересел в следующее такси вслед за вами?» «Да, да, да, сел рядом и говорит, Генрих, я считаю вас гениальным поэтом и хочу поэтому с вами дружить. Я вас выбрал, возьмите меня с собой туда, куда вы направляетесь. Вам все равно от меня сегодня не избавиться». Я расхохотался и велел шоферу ехать. «Это же надо! Я вас выбрал!» Фраза из мультфильма. Я рассказал позже эту историю моему соавтору Генке Циферову. Тот полчаса хохотал. «Не думайте, Надя, что я ежедневно работаю нахалом. В нормальной жизни я скорее робкий юноша с гипертрофированно развитым чувством собственного достоинства. Тогда я как раз прочел сборник Генриха «Элегии», и он меня потряс. Вот я и решил, что буду дружить с автором». «Но какой деспотизм, а, Надя? Оцените. Они, видите ли, хотят, и бедный пьяный Сабгир должен подчиниться». «Хорошая история. Я, пожалуй, сделаю из нее рассказ. Надя закуривает. Вы пишете? Молодой поэт с трудом разрезал скользкий плавник акулы и осторожно несет его ко рту. Плавник, о ужас, срывается с вилки и плюхается в бурую жидкость соуса. Сказывается недостаток опыта в поедании пищи в ресторанных условиях. Хорошо, что он сидит за столом с другом Генрихом, а не с чужими людьми. Надежда у нас талантливый автор и редактор в издательстве «Детская литература». Сабгир кладет руку на руку девушки и ласково поглаживает ее. Генрих, вне сомнения, пригласил редакторшу, преследуя определенную практическую цель, думает молодой поэт. Хочет отблагодарить Надю за услугу. За какую? Ну, мало ли, скажем, она согласилась увеличить заказанную Генриху издательством книгу на 1/3, и таким образом автоматически Генрих получит больше денег. А зачем Генрих пригласил его, Эда? Просто потому, что Генрих добрый мужик? От того, что Генриху нравятся стихи Лимонова? Выудив уроненный кусок плавника из бурой лужицы, молодой поэт останавливается на приятном ему варианте объяснения. Генрих дружит с ним и пригласил его в такой дорогой и экзотический ресторан, потому что признает в нем большой талант. Это своему таланту обязан Эд тем, что сидит в экзотическом ресторане и ест экзотическое блюдо. Умудренный опытом жизни автор знает, что перевалившие в 5-е десятилетие жизни поэты приглашают юные дарования в экзотические рестораны и вообще оказывают им внимание не только по причине вопиющей талантливости молодых дарований, но более всего потому, что взрослым мужчинам хочется поучить молодое поколение жизни, бросить там и тут несколько мудрых замечаний, соприкоснуться каким-то образом в их лице с будущим. Автор не утверждает, что стихи Лимонова были безразличны Генриху Вениаминовичу Сабгиру, но, будучи на 16 лет старше, Генрих Вениаминович начинал заискивать перед племенем молодым, флиртовать с ним, что есть явление закономерное. Степан Васильевич проводит к соседнему столу группу мужчин с тяжелыми глазами начальников. Один из них в военной форме. Голубой ободок, снятый военным фуражке, крошечные позолоченные самолетики в петлицах и три крупные звезды на погонах свидетельствуют о том, что это полковник авиации. «Однако какой молодой», — отмечает наш герой. «В авиации они делают карьеру скорее, чем в любом другом виде войск. Высоко остриженный, загорелый полковник, красив чрезмерной даже кинематографической красотой». Он переводит взгляд на Сабгира. Сабгир и полковник, пожалуй, одного возраста. И ранг Сабгира, пожалуй, можно определить как полковничий в сабгировском роде войск, в стихосложении. А я? Ну, на капитана-то я точно затягиваю. А выше? На майора? Пожалуй, еще нет. Мало написал. У меня небольшое еще количество налетанных часов. Как в авиации, в войсках поэзии есть свои асы, умеющие пилотировать неподражаемым образом, бросаться в бочки и штопоры. Сабгир, Холин, дед Крапивницкий, Стас Красовицкий, демобилизовавшийся добровольно, ушедший из поэзии в религию, идиот, Генка Айги. Эти все — полковники. Неважно, что имена их неизвестны миллионам советских граждан. Асы-профессионалы знают, как нелегко делать, скажем, такие трюки, как Сабгир в элегиях. А ведь исключительно мнение асов-профессионалов и имеет значение. Эйнштейна вот признала в начале дюжина профессионалов, и с течением времени его теория не сделалась проще. Массы лишь приняли ее на веру. И только. Губанов? Капитан. Хотя у него куда большее количество налетанных часов, чем у Эда. Или он майор?